голос стал слабее, когда мимо проехал трамвай. Еще были всякие шумы. Но вы, надеюсь, слышали все отлично, без помех. Руссо смущенно заерзал на сиденье. «Мы ровным счетом ничего не услышали», — признался он. «Как ничего?» Валенсану весь подался вперед. «Как ничего?» — повторил он и с немым вопросом поглядел на Пьер Антони. «Ну, вы не двигались, понимаю, но ведь за мной шло несколько полицейских машин. Они тоже ничего не поймали по рации». Валенсану смотрел на Руссо с явным недоверием. В разговор вмешался Пьер Антони. «Вы, Валенсану, так и не смогли рассказать толком, что за приемник был в бардачке. Вы нажали на рычаг, и все. Похитители наверняка настроили его на волну, на которой крайне сложно вести перехват. Надо думать, они многословием не грешили. Да, приказы были краткими — свернуть на такую-то улицу, дальше ехать по такой-то, но каждый приказ повторялся дважды». Пьер Антони снова откинулся на спинку сиденья. «Счастье еще, что вы хорошо знаете этот район», — воскликнул он. «Это верно», — согласился Валенсано. «Я не знал только улицы сразу после площади Кеннеди». «Улица Гизалло», — подсказал Руссо, который, казалось, помнил карту города наизусть. «Да-да, ее». «Никогда я о такой даже не слыхал. К тому же из-за тумана я почти ничего не различал». Валенсано высунулся из окна кабины и обнаружил, что туман поредел. Отчетливо была видна вся площадь Кавур, лишь в темной пирамидке ступеней он все еще хозяйничал вовсю. До полицейского управления они добрались только в половине 11 утра. Пришлось въехать во двор в машине, иначе фотографы взяли бы ее штурмом. «Сходи в зал пресс-конференции и скажи журналистам, что ребенок дома, что он жив и здоров. Тогда они могут успокоиться», — приказал Руссо дежурному унтер-офицеру. Тот в ответ мрачно ухмыльнулся. «Это они уже знают, майор. Коллеги с виллы Шпаги предупредили их, что вы вот-вот подъедете. Они жаждут подробностей». Руссо поудобнее устроился в кресле за письменным столом. «Передай им, что до утра никаких интервью не будет». Он фыркнул. «Словом, не надо мешать нашей работе. Она только начинается. С ответами справишься сам. А если тебя эти типы и запрут в конференц-зале, не беда». Унтер-офицер ухмыльнулся, но довольно кисло. Валенсано сидел на краешке стула напротив Руссо и удивлялся. Зачем еще и стенографист, когда на столе жужжит магнитофон? Пьер Антони стоял, прислонившись спиной к трубе парового отопления, и нервно курил Мальборо. «Расскажите нам все спокойно еще раз», — обратился Руссо к Валенсано. Тот, поерзав на стуле, начал рассказывать. «Идя к ланче, я встретил только двух девушек и одного пожилого мужчину. С моей стороны других припаркованных машин не было. Стояли ли машины на другой стороне, я разглядеть не смог. Ну, я сел в машину и увидел, что из бардачка торчит рация, и я...» «Каких она была размеров?» — прервал его Рус. «Ну, как оки-токи, чуть побольше. А антенна? Если она и была, то очень короткая. Ведь я, как вы знаете, ничего не трогал, кроме рычажка на левом боку рации. Сразу же послышался шум, но никаких приглушенных голосов не было. Все это время я очень боялся, что пропущу приказы. Так я просидел минут 5. Вдруг прозвучал четкий голос: «Джиджи Шпага, поезжайте, но не быстро, и сверните на первую улицу справа». И вот я добрался до площади Кеннеди. Это был тот же голос, что передал сообщение шпаги по телефону.